Доброе утро, дорогие телезрители. До Пасхи остается 2 недели. Приближаемся к светлому Христову воскресению. Предстоящая седмица будет практически последней седмицей Великого Поста, потому что неделя перед Пасхой уже, собственно, не Великий Пост, а неделя воспоминаний, страданий Господа Иисуса Христа, так называемая Страстная Седмица. Поэтому практически остается 1 неделя Великого Поста. Мы неделю тому назад говорили с вами о необходимости приготовления к празднику Святой Пасхи, о том, что кто-то еще, может быть, и не начал поститься, а время уже уходит. И мой долг напомнить, что остается немного времени. Кто-то, может быть, не успел поисповедоваться и причаститься святых христовых тайн. Кто-то действительно еще не начал пост. Время есть. Давайте не упустим этой возможности. Ну, а теперь к вашим вопросам переходим. Многоуважаемый Владыка, в 2000 году на Архиерейском соборе к лику святых были причислены сотни новомучеников и исповедников. Не возникало ли при обсуждении имя патриарха Сергия Старгородского? Вот уж кто претерпел и хулу, и клевету за то, что хотел спасти церковь. Каково к нему сейчас официальное отношение? Ведь не секрет, что многие верующие под влиянием разных статей не признают его заслуг. С уважением, Алексей Степанович Иванов, поселок Нижний Ингаш Красноярского края. Вы правы, Алексей Степанович. Личность патриарха Сергия – это совершенно особая личность в истории Русской Церкви XX века. Вопрос о его канонизации не стоит, но интерес к этой личности огромный. Дело в том, что на волне перестройки, а затем тех перемен, которые произошли в нашей стране, появилось очень много публикаций, которые как бы бросают тень на прошлое. Некоторые из этих публикаций были совершенно справедливыми. Они как бы приоткрывали завесу тайны и помогали людям узнать, что, собственно, происходило в нашей недавней истории. И пусть даже негативными были по настрою, по эмоциям, они были нужны для некоего протрезвления нашего народа, освобождения от определенных идеологических штампов и стереотипов, которые присутствовали в нашем сознании. Но среди этих публикаций было много и таких, которые бросали тень на прошлое только потому, что это то самое прошлое, которое им неприятно. Ну и как бы на многие исторические личности была брошена тень. И среди этих личностей патриарх Сергий. Что же, собственно говоря, кому-то не нравится в деятельности патриарха Сергия? А не нравится то, что он был легальным руководителем, возглавителем Русской Православной Церкви в момент страшных на нее гонений. И задают вопрос, а почему же других епископов сажали в тюрьмы, а патриарха Сергия, в бытность его еще местоблюстителем, митрополитом, вроде как и не сажали? Ставили к стенке, расстреливали духовенство, а патриарх Сергий жив остался. И отвечают сами таким образом на этот вопрос. Патриарх, мол, пошел на нечестный сговор с властью. Он в 27-м году издал декларацию, где назвал радостями церкви, радости страны, и наоборот, радости страны, радостями церкви, как печали страны, печалями церкви и так далее. И вот некоторые говорят, как же можно было сказать в отношении безбожной власти, что ваша радость, наша радость, ваша, так сказать, печаль, наша печаль. Вот такого рода обвинения. Некоторые идут еще дальше и говорят о том, что патриарх Сергий, мол, извратил вообще как бы сам принцип отношений церкви и государства. Ввел церковь в полное подчинение власти, поработил ее власти и так далее. В рамках одной передачи невозможно осветить многогранную деятельность этого удивительного церковного служителя. Но ответить на эти обвинения нужно, и я попытаюсь. Итак, Господу было угодно, чтобы в это страшное время гонений во главе церкви встал такой человек, как митрополит, позже патриарх Сергий Ставгородский. Потому что совершенный им подвиг – это подвиг совершенно особый. В конце концов, это подвиг исповедничества. Митрополит Сергий был действительно исповедником, потому что начало его первосвятительского служения сопровождалось арестом и заключением под стражу. Вот именно там, в тюрьме, представитель НКВД, некто Тучков, который курировал церковное направление в деятельности этой организации, и предложил патриарху Сергию написать текст декларации, в которой бы церковь признавала власть, но не только как государственную власть, но чтобы прозвучало в этой декларации принятие идеологии власти. Митрополит Сергий отказался. Он сам написал текст декларации. Тучков ознакомился с этим текстом и, конечно, не был удовлетворен. И снова митрополит находился под стражей. Затем был составлен второй текст декларации или второй вариант этой декларации, но и он не устроил Тучкова. И, наконец, был составлен тот вариант декларации, как на который власти согласились. Декларация была опубликована. Митрополит Сергий вышел из заключения. Если проанализировать саму эту декларацию, то в ней митрополит очень ясно разграничивает область веры, догматов, христианского нравоучения от отношений церкви к власти и государству. Собственно говоря, эта декларация была о лояльности власти. Сама по себе вот эта фраза «радость ваша, радость наша» и так далее, которая смущает сознание людей, она сама по себе, эта фраза, свидетельствовала только о том, что, конечно, не радости власти были радостями церкви, а радость народа была радостью церкви. И печаль народа была печалью церкви. А ведь так оно и было, когда началась Великая Отечественная война. Она ведь началась в то время, когда у власти был тот же самый атеистический режим. Но церковь же с первых моментов войны включилась в поддержку и правительства, и власти, и народа в его справедливой борьбе с оккупантами. И приняла на себя печаль народа. И радовалась затем победам нашего народа в Великой Отечественной войне. Поэтому сама декларация о том, что радости народа являются радостями церкви, и печаль как бы народа является печалью церкви, это правильная декларация. Другой разговор, что в условиях тотального идеологического контроля за всей деятельностью страны церковь не могла иметь свободы. И патриарх Сергий как бы договаривается с правительством о неких правилах игры, об условиях существования церкви в Советском Союзе. И условием такого существования была лояльность церкви по отношению к власти. А чем патриарх Сергий в этой своей позиции отошел от позиции иерархов первых трех столетий существования Церкви Христовой в условиях языческого римского государства? Ведь и тогда требовалась лояльность от христиан, и христиане соглашались на эту лояльность. Во втором веке появился такой жанр в древней христианской литературе, который называется апологией. Наиболее выдающиеся церковные писатели, наиболее образованные люди обращались к императорам, к властям с апологией христианства, потому что власти гнали христианскую церковь. И в этих апологиях красной чертой, красной линией проходит идея лояльности к языческому государству. Церковь не против государства. Церковь признает, что всякая власть от Бога, даже тогда, когда эта власть безбожна или языческая. И в этом смысле митрополит Сергий не вышел за границы предания, за границы традиции церкви, но он сделал то, что необходимо было сделать для того, чтобы обеспечить минимум существования, минимальные условия существования церкви в условиях атеистического общества и государства. После подписания этой декларации митрополит Сергий, как глава Русской Православной Церкви, как заместитель местоблюстителя, получил возможность созывать синоды, рукополагать епископов. И до начала 30-х годов жизнь церкви была достаточно интенсивной. Кроме того, подписание декларации дало возможность митрополиту Сергию буквально разгромить обновленческий раскол, который терзал тогда тело нашей церкви. Правда, в 30-х годах, когда начались массовые репрессии, в 34-м, но особенно в 37-м году, все достижения этой политики митрополита Сергия были попраны, потому что страна вошла как бы в новую эпоху, в эпоху тотального террора. И уже никакой речи о выживании церкви быть не могло. Вопрос стоял о том, чтобы за 1-2 года физически уничтожить полностью всякую религию в Советском Союзе. И только 1939 год, начало военных действий, начало Второй мировой войны остановило руку гонителя. Но потом произошло то, что произошло. Несмотря на гонения, митрополит Сергий занимает патриотическую позицию во время Великой Отечественной войны. Еще до обращения Сталина, в первый день войны, он выступает с обращением к народу и призывает народ встать на защиту своего Отечества. Как будто бы не было гонений, как будто бы не было репрессий, как будто бы не было террора, церковь все забывает и поддерживает народ и власть в их справедливой борьбе против захватчиков. В 1943 году Сталин встречается с митрополитом Сергием, и, как говорят очевидцы, во время этой встречи, посмотрев в глаза митрополиту, сказал историческую фразу: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Это была своеобразная, что ли, форма извинения за все то, что было сделано в отношении церкви. И после 1943 года началась нормализация, ну, скажем, в кавычках нормализация положения Русской Православной Церкви. Нормальное это положение назвать было невозможно, но, по крайней мере, были прекращены всякие репрессии, стали открываться храмы, духовные семинарии, монастыри, и прямого гонения на церковь больше не было. Послевоенные годы не были легкими для церкви, но уже никто никого не убивал и не расстреливал. И пусть церковь жила в общественном гетто, она тем не менее сохранилась. Народ наш крестился, причащался, сохранил веру православную. И когда наступила свобода, то за все за это мы должны поблагодарить наших отцов, тех, кто послужил сохранению веры в народе. И в первую очередь с благодарностью вспомнить память патриарха Сергия Старгородского. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. До новых встреч, и Божие благословение пусть пребывает с вами.